Блуждание в лабиринте. Первый, кого Лига увидела, выйдя рано утром из кладовки, был Мартин Сирмайс собственной персоной. Картинно прислонившись к стойке администратора, он просматривал журнал регистрации. Вообще-то, они давно использовали электронную регистрацию, но поскольку отель был не совсем обычным, было велено записывать всех туристов в толстый журнал. Красивый, в кожаном переплете. Это считалось знаком уважения к гостям. Может, оно так и было, только гостям, по мнению Лиги, было совершенно все равно. «Хорошо ли спалось?» — с улыбкой поинтересовался он у дежурной. «Вот, пожалуйста. Если всю ночь просидишь, не смыкая глаз на рабочем месте, никто этого даже не заметит. Но стоит прикорнуть хоть на полчаса, тут же заявится начальство, чтобы тебя пристыдить». «Простите», — просипела Лига и села за стол. «В отеле, как я вижу, тихо, все спят», — продолжал измываться Мартин. «Все в порядке». «Ну да, ну да. Вы ночью, как я понимаю, никуда не отлучались». «О чем это он? Неужели Антрис доложил о ее ночных метаниях?» «Никуда». «Отлично!» Мартин положил журнал и прошелся по небольшому холлу. «Чего ему надо? Других дел нет». Она углубилась в чтение журнала регистрации, чтобы менеджер не заметил на ее лице раздражения. «Сегодня после смены будете на конференции работать?» «Только после обеда». «В четверг. Ваша смена». «Он что, не в курсе?» «Моя». «Очень хорошо. Ну что ж, увидимся позже». И пошел, пружиня на длинных ногах и поигрывая плечами. Все-таки он глуповат. Красавчик, конечно, но... Впрочем, сестре всегда нравился именно такой тип мужчин. Эглитис тоже красив, вопиющий, киношной красотой. Прямо глаз не оторвать. Кстати, Инта не звонила ей со вчерашнего утра. Уехала в Ригу и загуляла? Неужели дети опять одни? Нет, тогда бы сестра наверняка предупредила. Не успела Лига об этом подумать, как раздался звонок. «Не ругайся, но вчера не успела доделать все дела». «А мальчишки?» «С ними Айя ночевала». «С ума сошла! Как ты можешь повесить их на совершенно чужого человека?» «Вот и забери их побыстрее. У тебя смена кончилась?» «Через час». «Ага, я буду еще в дороге. Приготовишь завтрак?» «Ну что за человек? Любому умудриться сесть на шею, еще и погонять станет. Быстрее вези. Впрочем, стоит ли на нее злиться, если Лига всегда сама подставляла сестре эту самую шею? А может, все дело в Иглитисе? Инта столько лет водила вокруг него хороводы, что сейчас хочет получить компенсацию и всех заставляет крутиться вокруг нее? Ну вот, она уже ищет оправдание всем и вся. В самом деле, мямля, права Инта, как и Мишка, называющий ее устрицей вареной». Топая по парку домой и расстравляя себя обидными мыслями, она постучала в дверь соседской квартиры. Открыла, как всегда, Айя. Лига невольно улыбнулась, глядя на ее круглое румяное лицо. «Хорошая девушка». «Сколько ей?» «Инта говорила, Айя недавно окончила школу. Значит, от силы 18». Ей бы учиться, а она живет со старым дедом и нянчит соседских малолетних бандитов. «Ой, это вы, Лига, а мальчики еще спят. Я приведу их, когда проснутся, хорошо?» Лига обрадовалась. «Значит, будет время принять душ и хоть чуть-чуть посидеть в тишине». Она успела даже нажарить блинов. Племянники ворвались в дом с разбойничьими криками и жуткими воплями. Айя, войдя следом, с улыбкой смотрела, как они скачут по комнате. Вот у кого на самом деле ангельское терпение. «Ну, я пойду?» — спросила она. «Выпейте со мной чаю». Лига предложила просто из вежливости, но Айя с готовностью кивнула. Конечно, что у нее за радости в жизни? Хоть чаю попить в гостях, все развлечение. Лига поставила перед Витькой и Пашкой тарелку с грудой блинов, вазочку с вареньем и налила им с Айей чаю. Мальчишки пощипались и потолкались немного, но вид пышных дымящихся блинчиков очень быстро сделал свое дело. Они расхватали блины, кто больше, и жадно набросились на еду. Стало тихо. Поистине, голод — лучший воспитатель. «Вкусный чай!» — похвалила соседка. «Дед такой уважает. Я когда в Рундальском замке работала, всегда хороший чай покупала». «А сейчас почему не работаете? Учиться собираетесь?» Айя пожала плечами. «Не знаю пока. Дед говорит, подожди, может, мы скоро уедем отсюда». «Хорошо, что дядя Петерис думает о вашем будущем. В Межитне не учиться, не работать толком негде. А вам надо поступать на педагогический. У вас талант просто. Вы так с мальчишками управляетесь, я бы уже с ума сошла». «Я давно уехать хотела. Дед не пускал. Здесь, говорит, мой отец погиб. Кто за могилкой ухаживать будет? Хотя могилы и нет вовсе». «Как так?» – удивилась Лига. «Прадед умер в 73-м. Пошел рыбу ловить и пропал. Утонул, наверное. Тело так и не нашли. Так мы с дедом ухаживаем за монументом павшим советским воинам. Видели камень недалеко от моста?» «Видела, конечно. Во время войны там жуткие бои шли. Прадед с товарищами наводили понтонный мост. Тогда мало кто выжил. Теперь мы сажаем там цветы. Прадед пока жив был, сам ухаживал. А теперь мы». Этот небольшой и слегка заросший монумент советским воинам Лига видела много раз. Надпись по-латышски гласила, что здесь 14 сентября 1944 года батальон 9-й бригады под обстрелом противника смонтировал понтонный мост. Бои в этих местах действительно были очень тяжелыми. Отступая, фашисты дрались отчаянно, и ребята из 9-й бригады в самом деле совершили подвиг. Обнаружив плиту, Лига удивилась тогда, что перед покрытой желтым лишайником камнем росли посаженные кем-то цветы. Большинство памятников советским солдатам в Латвии или демонтированы, или, в лучшем случае, заброшены. А возле этого кто-то бывал, причем регулярно. Теперь понятно, в том батальоне служил отец дяди Петериса. Он не погиб в бою, но всю жизнь ухаживал за памятником павшим товарищем и наказал сыну продолжать после его смерти. «Молодец, дядя Петерис! Несмотря на привязанность к родным местам и памяти отца, все же решил, что ради единственной внучки стоит переехать поближе к цивилизации». «Дед пьет много. Но вообще он очень хороший», — сказала вдруг Айя. «Хочет, чтобы его уважали. Повезло Петерису с внучкой». Лига собралась сказать девушке что-нибудь ободряющее и приятное, но тут зазвонил телефон. Она решила, что это Инта, поэтому ответила строгим голосом. «Доброе утро, Лига. Я не вовремя. У вас проблемы?» Бодро заговорил Отто Мазинг. «Нет, все отлично. Доброе утро, Отто. Помните, я предлагал прокатиться в Рундальский замок. Сегодня я как раз туда направляюсь. Хотел пригласить составить мне компанию». «Большое спасибо, с удовольствием, но в другой раз. Я только с дежурства». «Понимаю. А после обеда?» «После двух я помогаю на конференции. Кажется, ожидается большой заезд». «Но вы же только с дежурства. Этот злодей Сермайс совсем вас замучает». «Мартин здесь ни при чем. Народу не хватает». «Не верю. Он просто хочет с вами почаще видеться». «Что вы! Мартин ко всем относится лишь как к сослуживцам. Я не исключение». «Да ладно! наш красавчик своего не упустит. Впрочем, не смею настаивать. Хочу только повторить матушкино приглашение. Нынче пеняла, что вы обещались в гости, да что-то не торопитесь. Извинитесь за меня перед Илзе. Я обязательно приду. Послезавтра у меня выходной. Я постараюсь. Будем очень ждать. Лига попрощалась с доктором и с улыбкой повернулась к столу. Племянники успели умять все блины до единого. Витас запихал последний за обе щеки и энергично двигал челюстями, пытаясь его прожевать. Получалось с трудом. У Паулса были совершенно осоловелые глаза, а кусок блина торчал изо рта. Видимо, сил, чтобы проглотить, уже не осталось. Айя мешала ложечкой чай, низко наклонив голову. «Уф, а блинов нам с вами не досталось», — зачем-то сказала Лига. «Я пойду». Айя встала из-за стола. «Нет, подождите, а мне нужно». Соседка выскочила за дверь с такой скоростью, что Лига не успела ничего понять. Так и осталась стоять посреди кухни. Что произошло, пока она разговаривала с Мазингом? «Ты что стоишь, Сиднем?» Инта впорхнула в комнату и закружилась перед сестрой. «Сиднем не стоят, а сидят», — ответила Лига, рассматривая блестящий желтый плащ и красные туфли на высоченном каблуке. Были еще новая сумка, шарфик, свежая укладка и маникюр. «Как я выгляжу?» — блестя глазами спросила Инта. Выглядела она потрясающе. «Решила дать бой?» — догадалась Лига. «Решительный. Вечером едем с Мартином на концерт какой-то звезды. Не помню какой, но сильно звезданутой. Эглитис такое не пропустит. Уверена, муженек выпадет в осадок. Ты вечером дома? Я приеду, скорее всего, утром. Ночую дома, но к 8 мне на смену. Попроси Айю прийти пораньше». Инта пробежала мимо сестры на кухню, но Лига поймала ее за рукав. «Договорись с Айей сама, я к ним не пойду». «Чего вдруг?» «Слушай, я ночью дежурила, не спала почти. Днем пойду снова, и потом у меня...» Она хотела сказать, что у нее проблемы с Антоном, вернее, у Антона, но Инта уже тискала мальчишек, которые тут же стали наперебой ябедничать друг на друга, вопить, толкаться. На плите закипел чайник, а со стола свалилась банка со сметаной. Лига выключила газ и убрала сметану в холодильник. Она чувствовала ужасную усталость. Кому тут интересны ее проблемы? Тихонько уйдя в свою комнатушку, она легла и свернулась калачиком на кровати. Хотела помочь любимой сестренке, теперь не жалуйся. А если чувствуешь себя Золушкой, которой велели посадить 40 розовых кустов и даже не сказали спасибо, то сама виновата. Может, в самом деле пора скинуть ослинную шкуру? Мишка, сердясь и дергая себя за живописные кудри, не раз говорил, что она засиделась в образе послушной девочки. Не надоело быть хорошей для всех, кроме себя? Знаешь, если в один прекрасный день ты пошлешь меня к черту и откажешься заменять 3 пары в субботу, я буду просто счастлив. Мишка прав. Инта права. Все правы. Ей стало невыносимо жалко себя. Она уже хотела поплакать в подушку, но вдруг вспомнила, как пронзительно смотрел на нее адрес Вайс. Так и сверлил глазами. Никто и никогда не смотрел на нее так. Не настолько она тупа, чтобы не понять значение этого взгляда. «Ты мне нравишься», — вот что говорили его глаза. Лига перевернулась на спину и посмотрела в потолок. «Наверное, она развратная женщина, но хочет, чтобы он всегда так на нее смотрел». «Всегда?» «Нет, так нельзя». Завтра, когда вернется Инта, она поедет в Ригу, сядет в самолет и улетит в Питер. Что бы она ни обещала и ни говорила, Антона она не бросит. Она его жена и все. Никаких глупых мыслей. Вечером, отработав на конференции, Лига вернулась совсем без сил и обнаружила, что мальчишки, сцепившись в невероятный клубок, мирно спят на полу. Странно, но они были одни. Лига вышла за дверь, решив узнать у соседей, не заболела ли их старательная нянька. На звонок никто не ответил. Свет в окнах не горел. Она набрала номер Айи. Телефон был выключен. Да что такое, в конце концов? Она набрала номер сестры, но вовремя одумалась и нажала отбой. Смысла нет звонить сейчас. Концерт звезданутой звезды в самом разгаре. Инта даже не услышит звонка. Главное, чтобы утром появились либо мать, либо нянька. Она разлепила племянников и разнесла по кроватям. Ни один не проснулся. В самом деле, какие они сладкие, когда спят. Удастся ли ей решить проблемы Антона? Сможет ли она быстро вернуться в Межитне? И нужно ли возвращаться вообще? Есть ли смысл в ее метаниях между Латвией и Россией? Впрочем, какой толк думать об этом сейчас? Как любил говорить отец, будем решать проблемы по мере их поступления. Вот кто легко разгреб бы эту кучу. Лига быстро покидала в сумку вещи и легла спать. Будильник разбудил ее в 7. С закрытыми глазами она поплелась в ванную и услышала доносящиеся из кухни странные звуки. Плачет кто-то. Но кто может плакать в такую рань? Инта сидела за столом и рыдала, уронив буйную голову на стол. «Господи, что случилось?» Лига схватила стакан, налила воды из-под крана и заставила сестру выпить. «Еще?» «Нет, отстань со своей водой! Мне выть хочется, а не пить!» Инта дернулась, отстраняясь. Но Лига не отпустила ее. «Говори быстро, что произошло, или я вызову скорую!» Пригрозила она, повернув к себе заплаканное лицо сестры. «Отстань! И не надейся!» Инта еще немного покапризничала и, наконец, открыла сестрице причину своих страданий. Спектакль, рассчитанный на неверного мужа, провалился. Эдгарс не пришел. Инта решила, что раз так, надо раскручивать по полной Мартина. Сначала все шло неплохо. После концерта они поужинали в ресторане. И она уже ждала приглашения продолжить приятную беседу за чашечкой кофе в номере отеля. И тут снова облом. Мартину позвонили, и им пришлось срочно возвращаться в Межитне. «И ты рыдаешь из-за такой ерунды?» – поразилась Лига. «Нет, я рыдаю, потому что твой Белкин назвал меня шлюхой, а тебя – последней дрянью, бросившей мужа». «Что?» «Он позвонил поздно. Спросил, улетела ли ты в Питер. Я сказала, что ты ничего мне не говорила». И тут началось. Он орал, я орала, вывалила ему все, что о нем думаю. Он стал обзываться и что? Сказал, что разводится с тобой. А потом еще что-то насчет квартиры, я не поняла. То ли продавать собрался, то ли менять. Теперь мы с тобой обе разведенки-брошенки и совсем никому не нужны. Инта снова заревела в голос. Лига молчала, глядя перед собой. «Так, значит, денег Антон не нашел. Поэтому решил идти ва-банк. Развод и раздел квартиры. Ей не позвонил ни разу. Лучше она узнает о его намерениях от Инты. Очень мило». Инта вдруг перестала завывать. «Ты теперь уедешь?» Лига подняла голову. Сестра смотрела испуганно. «Как раз наоборот. Теперь я точно никуда не поеду. Хочет разводиться? Пусть. Квартира ему все равно не достанется. Ни полностью, ни по частям. Он не имел и никогда не будет иметь к ней никакого отношения. А раз он считает меня дрянью, а мою сестру шлюхой, то пусть выпутывается из своих проблем сам. Я на эту амбразуру не лягу. Вот так!» Она встала и пошла в душ. Инта посмотрела ей вслед. Это точно ее сестра? Все утро Лига продолжала удивлять. Во-первых, она с аппетитом позавтракала. Во-вторых, впервые после приезда надела серьги и перстень с прозрачным янтарем. Мамины любимые украшения, которые очень шли к волосам сестры. Инта смотрела на нее во все глаза. «Кстати», — сказала Лига, допивая кофе, — «не могу найти Айю. Со вчерашнего дня у них дома никого нет». Инта переполошилась и тоже стала звонить. Телефоны соседей по-прежнему были выключены. «Как же я теперь?» — расстроилась сестра. «Лучше выясни, что случилось с девушкой и дядей Петерисом». «Да что с ними может случиться? Он напился и спит. А Айя, наверное, в самом деле, где она может быть?» «Вчера вечером мальчишки сидели дома одни». «Да ты что?» Инта вытаращила глаза и, кажется, наконец поверила, что все серьезно. «Я узнаю, был ли вчера дядя Петерис во дворце и когда ушел. А ты будь дома и поглядывай на соседскую дверь. Если Айя появится, сразу звони мне, поняла?» «Ага». Лига выглянула в окно, схватила зонтик и убежала. Инта проводила ее задумчивым взглядом. Странные метаморфозы происходят с сестрицей. Была амеба, а теперь погляди-ка. Прямо деловая колбаса. Папино любимое выражение. Инта улыбнулась. Как же она скучает по родителям. Счастье, что у нее есть Лига. Нет, не так. Счастье, что они есть друг у друга. К обеду выяснилось, что Айю увезли в больницу. То ли с аппендицитом, то ли с язвой. Дядя Петерис остался с ней. Новости не обрадовали Инту. Теперь ей непонятно, сколько времени придется практически безвылазно сидеть дома. А как же стратегические планы, Эглитис, Мартин? И вообще, все снова пошло наперекосяк. Но почему ей так не везет? Что удивительно, Лига, услышав ее причитания, осталась к ним совершенно равнодушной. Может, у нее стресс? Инта подумала и решила, что надо понаблюдать за сестрой, а заодно быть с ней помягче и поласковей. Весь день на работе Лига провела под впечатлением новостей об Антоне. Как взрослый человек она понимала, что все слишком очевидно, и вывод, как говорится, напрашивается сам собой. Нужно просто произнести слово «конец» и считать историю ее замужества завершенной. Но маленький дрожащий зверек внутри – не хотел верить, что все закончилось так внезапно. Он панически боялся одиночества, неизвестности и всего нового, что неизбежно появится в его жизни. Вдруг он не справится. В плену пораженческих мыслей Лига пробыла целый день. Она выписала участников конференции, приняла заявку на размещение гостей, грядущие через несколько дней свадьбы, заполнила парадный журнал регистрации, вместе с горничными проверила номера. Но все это словно на автомате. В конце дня она, совершенно изнемогшая под тяжестью раздумий, отправилась к Уне. Надо подсластить пилюлю, которую подсунула ей судьба. Уна с Байбой пили чай с профитролями. Этот десерт всегда выходил у шеф-повара великолепно. Лига сглотнула слюну. Боже, у нее же с утра маковой росинки во рту не было. Еще чуть-чуть, и случится голодный обморок. «Хорошо, что ты пришла», — обрадованно скривила рот Уна. «Запеченный по-французски картошки хочешь? Классический гратен. А может, ростбиф?» Лига согласилась и на картошку, и на ростбиф. «Еще бы!» «Твоя сестра все еще гоняется за старым мужем?» Не откладывая в долгий ящик, вступила в разговор Байба и сложила розанчиком малиновые губки. Сегодня она была в хорошем настроении, значит, советов не избежать. Уплетая мясо, Лига кивнула. Зря тратит время. У нее есть лучший вариант. Советую присмотреться к сир Майсу. С нашим администратором они как раз создадут гнездовой брак. Тем более, что гнездо и птенцы у нее уже есть. Надо только приручить самца и заставить его высиживать яйца. Клянусь, сир Майс отлично с этим справится. Лига представила Мартина, сидящим на гнезде в ожидании птенцов, и чуть не подавилась картофелиной. Картинка была еще та. «Чего ты давишься? Не веришь?» «Верю, конечно!» – прошамкала она, пытаясь справиться с кашлем. Байба с невозмутимым видом постучала ей по спине. «Есть еще один вариант. Вайс тоже не женат. А что? Я проверила. С ним ее ожидает романтический брак». «Ты чего покраснела? Не в то горло попала? Так выплюнь! Выплюнь сейчас же!» Она так приложила Лигу по лопаткам, что та подскочила. Картофелина сразу пролетела в нужное место. «Чего ты пристала к девчонке? Ей твои советы ни к чему». «Да я не ей, а сестре советую». «А что значит романтический брак?» Лига наклонилась над тарелкой. «О, вариант для романтиков! Брак, которому не страшны ни годы, ни расстояния. Так любили Ромео и Джульетта, Мастер и Маргарита, Пергюнд и Сольвейк. Читала?» Удивленная Лига кивнула. Оказывается, Байба начитана. «Тому, кто заключит романтический брак, невероятно повезло. Мне ни разу не попался. Если бы у меня с Мартином закрутился роман, то у нас мог быть интеллектуальный брак. Но там долгие беседы, идейное единение, словом, высокие отношения. Понимаешь?» Лига скосила глаза. Представить Мартина за долгими интеллектуальными беседами она не могла при всем желании. «А вот с нашим доктором», задумчиво поглощая профитроли, продолжала Байба, «у нас был бы брак духовный». «Это как?» – заинтересованно спросила Лига. «С доктором тебе никакой брак не светит. Не мечтай», – прервала сестру Уна. «Думаешь, тебе светит? Во всяком случае, у меня с ним был бы как раз романтический. Сама говорила, полет души и тела». Лига представила повариху с доктором, летящими по небу в обнимку, как на картинах Марка Шагала. Вышло смешно. Байба с Унной еще немного поприпирались, попыхтели, а потом принялись пробовать эклеры. Глядя на их довольные лица, Лига почувствовала, что немного успокоилась. Отправляясь в обратный путь, она подумала, что на самом деле браки бывают правильными и неправильными. У них с Антоном, наверное, совсем неправильный. Зачем тогда за него цепляться? Этими крамольными мыслями она распаляла себя полночи. Даже спать не хотелось. Интересно, кто сегодня дежурит из охраны? Почему никто не заходил на третий этаж? Или заходил, только она, занятая своими мыслями, не обратила внимания? Может, сходить и попросить открыть на минуточку музейные залы, погулять по пустым комнатам, успокоиться, забыться? Ага, вдруг там как раз в это время бродит призрак Шарлотты фон Ливен. Стоп! А ведь они с Вайсом хотели попробовать разобраться с этим призраком. Почему же он ни разу не позвонил? Не его дежурство? Лига набрала телефон охраны. «Вайс», — коротко ответили ей. От неожиданности она бросила трубку и тут же обругала себя. На табло в дежурке сразу загорелся номер администратора. «Гусыня безмозглая! Спасибо, друг Мишка, научил-таки обзываться». Она ждала, что Вайс перезвонит, но он просто поднялся на третий этаж и, неслышно приблизившись, заглянул за стойку. «Привет». Не спится? Хорошо, что свет был приглушен, и он не видел, как она покраснела. Умеет же он подкрадываться. Не спится, выдавила Лига. Она попробовала дружески улыбнуться. Не вышло. А вот в груди снова заныло. У них был бы романтический брак, полет души и тела. Но никакого полета не ощущается, только боль. Может, это побочный эффект? Или наказание для тех, кто мог полететь, но не решился расправить крылья? Наверное, это о них с Вайсом. Или у него как раз ничего не болит и нигде не ноет? Я несколько раз сегодня приходил. Ты все время о чем-то думала, даже головы не подняла. Я решил, у тебя снова проблемы. Или нет? Давай пройдемся по дворцу. Можно? Хочешь увидеть призрака? Нет. Хочу погулять с тобой. Прозвучало так, что Андрис пристально посмотрел на нее, и глаза у него стали как омуты. Непонятно, что там в глубине. Страшно, а тянет. Интересно, заметил ли он ее серьги? Я в том смысле, что мы хотели проверить, может ли кто-нибудь туда попасть незаметно, заторопилась она. По идее, никто не может попасть, если двери заперты. Он все смотрел своими невозможными глазами. А если без идеи? Без идеи тоже. Ну а если у него ключи? Я думал об этом. И какой вывод? Понемногу приходя в себя, деловито спросила Лига. Это возможно. Теоретически. Сир Майс рассказывал, что пару лет назад, еще до моего появления, музейную часть здания охраняла вневедомственная охрана. Та же фирма, что и в Рундальском замке. Но у нас нет постоянной переправы. Мост наводят только весной. Зимой, следовательно, придется добираться по льду или в объезд. Это проблематично. Быстро на вызов не приедешь. Вполне можешь опоздать. От этого варианта отказались и стали просто ставить на сигнализацию, но ее тоже надо обслуживать. К тому же, если отключить электричество, она отключалась вместе с ним. Эмпирическим путем пришли к выводу, что проще и надежнее организовать круглосуточное дежурство. И дешевле. Это ты к чему? К тому, что пока шли все эти игры с сигнализацией, на ключи особого внимания не обращали. Живую охрану сформировали 1,5 года назад. То есть еще совсем недавно дубликаты ключей мог сделать любой? Не любой. Но при известной ловкости несколько человек могли. Кто? Охранники. Ключи всегда под рукой, так что и дубликаты не нужны. Нас трое. Еще менеджер Мартин Сирмайс. Но его я исключаю сразу. Дядя Петерис и кто-то, на кого мы даже не подумаем. Призрак Шарлотты? Или тот, кто хочет, чтобы мы так решили? Тогда это женщина. Или переодетый мужчина? Это точно женщина. Уверен? Есть вещи, которые не подделаешь. Несколько раз я прокрутил в голове то, что видел. Женщина. Андрис все еще стоял, наклонившись над столом, и это ее смущало. Она отодвинулась вместе со стулом и поднялась. Теперь они стали дальше друг от друга. Лига выдохнула и вышла из-за стойки. «А почему ты исключил Мартина? По-моему, он...» «Забудь, это не он». Лига посмотрела с сомнением. «А почему, собственно, это не мог быть сир Майс? Разгуливать в женском обличии, возможно, не стал бы, слишком легко узнать. Но у него мог быть подельник. Или Андрес считает, что менеджер глуповат для преступника. А дядя Петерис, он больше на преступника похож? Может, и не похож, но сильно пьющего человека легко заставить. Господин Курмис? У него протезы вместо ног. Ты не знала? Нет. «Вообще незаметно. Ты хочешь сказать, что ему трудно передвигаться?» А если он мозг преступного мира? Так сказать, профессор Мориарти? Андрис хмыкнул. Ну и фантазия у тебя. А почему нет? В любом случае проверят всех. Кто? Ты их не знаешь. Лига посмотрела подозрительно. Ты это, шутишь, что ли? Шучу. Но только потому, что не могу их назвать. А где они? Почему не ловят призрака? За призраком гоняться они не станут. Но всех, кто может быть причастен, уже проверяют. О, так мы не одни в тельняшках? В каких тельняшках? Ну и как с ними разговаривать? Конечно, они никогда не слышали фразу «Нас мало, но мы в тельняшках». Они вообще тельняшки не носят. Потом объясню. А кто же женщина? Та, что наряжается Шарлоттой? Тут вариантов тоже немало. Горничные, повара, бухгалтерия, уборщицы. Администратор, продолжила Лига. Вайс наклонил голову и посмотрел оценивающе. Ты на преступницу не тянешь. Это почему же такое недоверие? Фактурой не вышло. Я подушки подкладываю. И вообще, талантливо перевоплощаюсь. Сама не понимая, почему, Лига разозлилась. Но на кого? Пошли посмотрим на Шарлотту, вдруг предложил Вайс и взял ее за руку. Она ожидала, что от его прикосновения у нее по коже побегут мурашки. Первый раз все же. Но никакие мурашки не побежали. Рука была небольшая, но крепкая, приятно теплая и какая-то надежная, что ли. Во всяком случае, Лига вдруг перестала нервничать и, как выразился бы Мишка, мандражировать, как левретка лупоглазая. Они спустились на первый этаж. Андрис открыл дверь в покое и, не зажигая света, повел ее в небольшую комнату, на стене которой висел портрет первой хозяйки Межетнинского дворца. Светлая майская ночь давала возможность хорошенько рассмотреть картину. Довольно пожилая и седовласая, но еще румяная и, судя по всему, полная сил дама, удобно устроившись в мягком обтянутом пурпурным бархатом кресле, сложив руки на груди, спокойно и вдумчиво смотрела на них с портрета неизвестного художника. На даме были дорогое темное платье и чепец. Или берет, странный, в общем, головной убор. На груди красуются медальоны с изображением императриц Екатерины Великой и Марии Федоровны, жены Павла I, на золотых цепях. Она в жизни была гораздо полнее, чем на портрете. Смотри, какой подбородок, щеки, а тело вполне стройное. Так не бывает. Лига посмотрела на Вайса. «Ты хочешь сказать, что наш призрак — дама в теле?» «Возможно. Хотя подушки под кладушки или что там, не исключаю. Двигалась она довольно легко, это я сразу заметил. Но было что-то еще. Пока не могу идентифицировать что-то такое в походке». «Получается, список подозреваемых довольно обширный». «Тебя я в него не включил». «Почему?» — спросила она и затаила дыхание. Ей вдруг показалось, сейчас Андрис скажет что-то важное, может быть, даже... «Я предполагаю, что вся эта история началась задолго до твоего появления в Межетне». «Но о призраке...» «Привидение появилось недавно, верно. Но ключи, да и...» Где-то неподалеку раздался стук, словно окно открылось. Лига схватила Андриса за руку. Он прижал палец к губам и вдруг бесшумно побежал на звук. Лига посмотрела вниз. На паркете остались стоять клетчатые домашние тапочки. Почему-то она сообразила, что бежать за ним не нужно, и села на стул у столика под портретом Шарлотты фон Ливен. Он все выяснит и вернется за ней. Откуда-то сбоку, как ей почудилось, Совсем близко раздалось легкое поскрипывание. Шаги. Лиге показалось, что уши на голове стали торчком. Слух обострился, и она услышала дыхание того, кто шел к ней по анфиладе. Ближе. Вот он уже подошел к двери, ведущей в комнату, где она замерла на стуле. Сейчас в замке повернется ключ, и она его увидит. Внезапно шаги стали звучать тише. Уходит? Она поднялась и на цыпочках приблизилась к двери. Упустила? Дверь заперта. Она нагнулась к замочной скважине. Какое-то стремительное движение сзади заставило ее дернуться, но повернуться она не успела. Голова сунулась вперед, стукнулась о медную ручку и полетела куда-то в сторону, а тело свалилось на паркет, подмяв под себя правую руку. Еще целое мгновение она то ли видела, то ли чувствовала, как кто-то большой и черный смотрит на нее, и у него очень белое, странно белое лицо. А потом она перестала видеть и чувствовать. Как Андрис и предполагал, комнаты были пусты. Он обошел все помещения, проверяя окна. Закрыто, закрыто, закрыто. Несколько раз он замирал, вслушиваясь в тишину. Никого. Уже возвращаясь назад, вдруг услышал глухой стук, словно кто-то поскользнулся на паркете и шлепнулся на пол. Он снова побежал. Лига была в той самой комнате, где он ее оставил, но лежала в какой-то неловкой позе. Андрис встал на колени, девушка была без сознания. Что случилось? Он быстро огляделся, никаких разрушений. Действительно упала. Он осторожно приподнял ее тяжелую голову и сразу почувствовал пальцами знакомую липкость крови. Лига сразу поняла, что лежит на диване. Хороший диван, мягкий. Откуда в кладовке взяться такому? Она хотела приподняться и выяснить, но почему-то не смогла. Голова болела так, что даже повернуть ее в сторону не удалось. Получилось лишь чуть-чуть скосить глаза. Сбоку шевельнулось что-то большое. Тихо, что ты, не бойся. Это я. Незнакомые руки осторожно погладили по щеке, по волосам. И тут случилось что-то совершенно невозможное. Очень близко она увидела лицо Андриса Вайса и тут же почувствовала, как он ее целует. Осторожно, легко и как-то необыкновенно хорошо. В глаза, в висок, в щеку. Ей хотелось, чтобы он поцеловал ее в губы. Она обхватила его за шею, чтобы он сделал это. Охнула от боли и пришла в себя. «Мамочки, как больно!» Лига схватилась за голову. «Осторожней, не хватай!» Она оттолкнула его руку и ощупала сначала лоб, а потом затылок. «Черт, там что, рана?» «Говорю же тебе, не хватай!» Андрес снова уложил ее. «Это мы где?» «В кабинете хозяина. Он был ближе всех. И тут есть аптечка. Я обработал и заклеил тут и тут». «Меня что, два раза ударили?» «А тебя ударили?» «А ты не понял, специалист?» «Догадался. Ты что-нибудь помнишь?» «Вспоминаю. Так, подожди. Я сидела на стуле и ждала тебя. Потом послышались шаги. Пол заскрипел, а потом вдруг он пошел обратно. Так мне показалось. Я решила посмотреть в замочную скважину. И он меня треснул. Я лбом об ручку стукнулась и отключилась. Почему всегда по голове бьют?» «Самый быстрый способ отключить человека. Не скажу, что надежный. К тому же тебя стукнули не очень сильно. Рана на затылке поверхностная». «Не очень сильно? Да у меня лоб треснул пополам!» «Удар пришелся на правую сторону. Хорошо, что не виском приложилась. Подожди, ты сказала «он»? Кого-то видела? Видела. Потом. Сам черный, а лицо белое. Страшное. Значит, мужчина. Лига рассердилась. Вот барсук тупоумный. Да нет, он, значит, призрак. Призрак, говоришь? Так это призрак тебя по башке треснул и об дверь приложил? Да. Ерунда. Призрак — сущность бестелесная. Испугать, наверное, может, а вот драться вряд ли. Лига повозилась, устраивая многострадальную головушку. И чего он пристает со своими дурацкими расспросами? Ей хотелось покапризничать, поохать, пострадать. Пусть он ее жалеет, пусть ухаживает, пусть страдает. Ей почему-то было важно, чтобы он страдал вместе с ней. Она закрыла глаза и тут же снова почувствовала прикосновение его губ, словно он мысли ее прочитал. Она тихонько вздохнула и ответила на поцелуй. Телефонный звонок застал их страстно обнимающимися на мягком хозяйском диване. Еще чуть-чуть, и ответить они бы не смогли. Вайс скатился с начальственного ложа и схватил надрывающийся мобильник. «Это тебя!» Он протянул трубку и отвернулся. Лига посмотрела на экран. «Муж! Как чует!» «Алло?» «Малыш, ты прилетела? Я уже дома. Жду тебя». «Ждешь? Меня? Ты же разводиться со мной собрался». «Это тебе твоя сеструха наболтала». «Не верь ей, малыш. Она все врет. Сама дура с мужем развелась и нас развести хочет». «Так, может, ты и квартиру разменивать не собирался?» Лига говорила и сама себе удивлялась. «Неужели это она так выплевывает слова?» А этот язвительный и холодный тон, а ледяное спокойствие тоже ее? «Понимаешь, это не телефонный разговор. Лучше приезжай быстрее, мы все обсудим дома. Да, малыш?» Забыв про боль, Лига встала с дивана и стоя отчеканила. «Никогда больше не называй меня малыш и можешь не ждать. Во всяком случае, в нашей с сестрой квартире». И нажала отбой. Андрис успел ее подхватить, иначе она бы упала.